Но мы, я думаю, что сегодня благодарим нашего Господа за то, что Господь дал нам милость, что мы действительно могли еще раз прийти перед лицо Господне и послушать Слово Божие. Мы настолько к тому привыкли, настолько это стало обыденным. И, наверное, если бы возможно было нас поместить лет 40 назад, когда Библия была очень редкой, когда разборы слов практически нельзя было проводить, где-то надо было какое-то особое разрешение, то мы, наверное, вот в эти сегодняшние дни гораздо глубже могли бы понимать милость Божию и с большим усердием и от большей глубины сердца благодарить Господа за то, что мы сегодня имеем такую возможность. Слава Ему и благодарение. И потому я немножко обращу внимание на прошлый наш разбор, потому что он не касался каких-то очень глубоких вопросов, он просто касался наших отношений. А вы знаете, если наши отношения как между членами церкви или между братьями и сестрами, они не находятся на том должном уровне, то нет смысла говорить о каких-то высоких вещах. Ни о небе, ни о каких-то теологических вопросах спорных, когда самое простое, оно нам недоступно и не понято. Поэтому мы действительно благодарим Господа, что Господь в Своем Слове выясняет вопросы не только вопрос какого-то глобального характера, очень глубокие богословские, но Он очень на таких простых примерах и многократно рисует, какими должны быть наши отношения друг с другом, за что, конечно, благодарение Богу. И кажется, как люди, понимающие, что хорошо и что плохо, иногда, когда мы читаем Священное Писание, то видим, что при всем том, что у нас и в сердце заложено в некоторые меры, что хорошо и что плохо, мы как-то открытыми глазами смотрим все-таки, а вот это вот не так понимали, как надо было понимать. И потом для нас сегодня очень важно. Об этом будет идти дальше речь, чтобы мы не мерили поступки других людей или отношения самими собою, на основании нашего опыта, на основании нашего характера, а могли именно его измерить через Слово Божие. Потому что именно оно позволяет нам правильно оценивать наши действия и правильно оценивать действия, которые происходят вокруг нас. Поэтому для нас сегодня, как и всегда, очень важно внимательно и глубоко исследовать вопросы нашей жизни через Писание, чтобы впоследствии в действительности мы не могли уклоняться от Слова Божия ни направо, ни налево. И я не раз повторял, и сегодня еще раз повторю эту истину, потому что ее надо, наверное, каждый день повторять, потому что народ мой гибнет из-за недостатка ведения. Правда, мы иногда можем и знать, как надо поступать, но сердце наше не способно к этому. То в таком случае мы хотя бы покаемся, а вот когда и делаем не то, что надо, и оценку неправильно даем своим действиям, мы идем к вечности и несем с собой нераскаянные грехи. А нераскаянный грех, непрошенный грех, даже самый маленький, он закроет нам двери в вечность. И потому, независимо от того, на сегодняшний день мы исполняли Слово Господне или не исполняли. Потому что в одном случае, когда мы читаем Слово Божие, оно ободряет нас, потому что мы видим, что мы правильно делали. А в другом случае обличает. Но и то, и другое хорошо. Потому что когда обличение Господне достигнет сердца нашего, и когда мы каемся, тогда кровь Христа восстанавливает праведность, которую Господь дал нам, за что благодарение Богу. И я вспоминаю, что в прошлый раз мы делали особый акцент, особенно в конце разбора, на одну истину, что мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Поэтому я и сегодня хочу напомнить, что эта истина остается истиной. Мы ходим не только перед Господом, но и перед людьми. И когда мы неправильно ведем себя по отношению к людям, тогда люди соблазняются, они не видят света Божьего, они тогда не в полную меру оценивают, что такое жить с Господом, и они просто-напросто не станут ходить в наше собрание. И вообще-то мы должны вести себя по-христиански даже не для того, чтобы кого-то привести в церковь. Это должно быть нашей сущностью. Это знаете что? Вот наше поведение не должно быть как наживка на крючке. Ну, знаешь, вот я такой хороший, только для того, чтобы люди пришли. Нет, это должно быть сущностью нашей жизни. Мы так должны жить. И если это так, тогда никто не будет соблазняться. Впрочем, это не совсем так. Потому что есть люди, которые всегда соблазняются. И вы помните, даже на Иисусе Христе соблазнялись, правда? Соблазняли. Ты, говорит, знаешь, что фарисеи, услышав слово твое, соблазнились? Иисус говорит, ну и что ж они соблазнились? Я от себя как бы добавляю, я ж не давал соблазна, а то, что они соблазнились, ну то... И дальше говорит, что вот всякое растение, которое не Отец мой небесный насадил, что будет с ним? Искоренится, потому что, ну, не соответствует их миропониманию, мировоззрению. А вы знаете, в церкви, с одной стороны, мы стараемся о добром перед Богом и перед человеками, а с другой стороны, все-таки мы стараемся поступать так, как Господь велит, независимо от того, как на это реагируют люди. Потому что для нас будет большое горе, если придут люди из мира. И естественно, если даже человек искренне покаялся, то за одно мгновение все дела прощены. Действительно, за одно мгновение кровь Христа уничтожает все дела. А характера, они часто еще остаются долго. Привязанности внутренние, они часто остаются долго, преследуют человека. То если это настоящая церковь, то человек, который пришел из мира, впоследствии будет похож на христианина во всех вопросах. И в мышлении, и в поведении, и в рассуждении. Но если церковь не на своем месте, не знает Писания, тогда чем больше людей из мира вливается, тем больше церковь начинает быть похожа на мир. Одно из двух не бывает среднего. Или церковь перевоспитывает мирянина, или мир перевоспитывает церковь. Одно из двух. А чтобы вот так вот по соседству жили долгое время, такого не бывает. Или. Поэтому в сегодняшний день я напоминаю, когда мы стараемся о добром не только перед Богом, но и перед человеками, то мы имеем просто некоторые ценности, которые у нас существуют. И я, помните, говорил вам, что если действительно люди приходят из мира образованные, то с одной стороны церковь сильна Духом Святым, она сильна благодатью Божией. Церковь потому и является церковью, что в ней действует Дух Святой. Потому что, допустим, в отношении техники музыкального исполнения, ну, то я понимаю, наши братья очень часто находятся не на последнем месте в этом вопросе. И умение есть, и все есть, и техника есть, и слух есть музыкально не хуже, чем у других людей. Но, с другой стороны, если придет человек образованный, который хорошо разбирается в музыке, он сразу заметит, что не то. И это не прибавит авторитета. Говорит, слушай, у них какие-то люди, которые ничего не умеют. Вот строим мы часто молитвенные дома. С одной стороны, но молитвенный дом – это здание. Церковь – это мы. Но с другой стороны, посмотревши на молитвенный дом, люди видят и наше лицо. Я однажды помню, принимали один молитвенный дом, который построили. Вы знаете что, я просто специально не называю, где что. Они поглядят, говорят, да, говорят, ни к чему не придерешь. Вот если бы, говорят, наши так работали. Вы знаете, это своего рода авторитет. Это мы стараемся добрым не только перед Богом, но и перед людьми. Но уже что касательно духовной стороны вопроса, то у нас это добрые, а у них никуда не годные. У нас это плохо, смотря нашими глазами. Они говорят, это же наоборот хорошо, преимущество. То есть здесь уже мы не смотрим вот именно по этой теме, чтобы было добро им угодить. Тот однажды сказал так, если у пастора в церкви нет оппозиции, то это беда с ним, с этим пастором. Значит, проблема, что-то с ним не то, что надо. Она обязательно должна быть. Но я говорю, что можно и делать, лишь бы что-то будет оппозиция. Но я имею в виду, любой, даже самый наилучший пастор, обязательно будут противники. Обязательно. И с одной стороны, это неприятное явление, а с другой стороны, это нормально. Лишь бы только эта оппозиция не была действительно по причине того, что сам не знает, что делает. А вообще-то всегда она была, есть и будет. Потому что не все те церковь, которые сидят в молитвенном доме. И там, где эта церковь настоящая, то вы к этой церкви не придеретесь ни в чем. У них все будет на месте. И духовный уровень, и одежда, и поведение, все, что хочешь будет. И всегда будут те, которые вообще ни на что не обращают внимания. Но мы должны запомнить хорошо. Я сегодня еще раз повторю эту истину. Перед пришествием Христа, когда раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу жениху», вышли сколько? 10. А церковью стали Христовой сколько? 5. Поэтому не удивляйтесь, что в церкви вы можете увидеть все. Но там, где эта церковь, где люди, которые принадлежат к церкви, у них будет все на должном уровне. Они ни на что смотреть не будут. Ну, а те, которые вот так ходят, ну, вроде бы, знаете что, не сказать, что это безответственность полная. Когда светильники стали гаснуть, то они не махнули рукой, да не сказали, ну, гаснут, ну, то пусть гаснут. Они скоро, дайте масло нам вашего. Ну, все-таки нечто живое было внутри. Говорит, не можем дать, потому что, ну, если мы дадим вам нашего масла, то и у нас не хватит, и вам недостаточно. Идите к продающим, купите. Они пошли и пошли покупать, и пришли, и в двери стали стучать. Знаете, если бы вот с этой точки зрения, вот так вот резко, вот в течение вот этого пути была видна разница для самих 5 немудрых. Они бы, наверное, так не поступали бы. Но с одной стороны, они хотели спасения, они прекрасно понимали, куда идут, они проснулись на этот зов, но они упустили время. Я не раз говорил, что такое купить, это обменять одно на другое. И вы знаете, когда ученики в Гефсимании перед голгофскими страданиями Христос призвал 3 учеников помолиться вместе с ним. То один раз просил помолитесь, и второй раз просил помолитесь, а третий раз сказал, все, уже поздно. Уже поздно. Уже не говорил, еще раз помолитесь со мной. Говорит, все, вставайте. Проспали 2 раза, то уже третьего шанса нету. Все. И поэтому с этой точки зрения многие люди опоздают. Ну, наверное, с Баранович никто не опоздает. Ну, а вообще-то, в общем-то, 5 мудрых было, 5 неразумных. И я просто прошу запомнить это все. Поэтому я очень хотел, чтобы мы хотя бы не соблазнялись на ком-то. Имеем Писание, читаем как надо, живем так, как надо. А эти 5 немудрых, они будут жить, будут слушать и читать, и будут жить, как хотят. Ну что, пусть живут. Ну что же делаешь? Пусть живут. Но зато, когда я говорю что-то, я уже не несу ответственность, что не знали. Сказано было, объяснено все, Ну, нет, значит, нет. Если Богу люди говорят нет, то я не думаю, что они мне скажут да. Вы помните это место Писания? А его, значит, пугают. Ну, князья там собрались вместе и предупреждают один другого царем. А князья говорит, мы, говорит, Господа не послушали, а царь что нам сделает? Но и правда, с другой стороны. Мы, говорит, Господа не послушали, а царь что нам сделает? Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы сегодня не были легкомысленны, а относились к своему спасению очень серьезно, потому что это очень серьезное предупреждение Библии. И вы помните, я говорил, наверное, разбора 3 или 4 было о благодати, принятой напрасно. Это с повестки дня не снимается и сегодня, что благодать Божия может быть принята напрасно. Потому апостол Павел говорит, я сегодня чуть эту тему затронул, но уже немножко в другом ракурсе. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. И в этом я просто повторю слова, которые я говорил в прошлый раз. Уже давайте, если мы поем, то мы должны петь и перед Господом. А Господу, конечно, важнее сердце наше, как мы поем. Но очень важно, правильно или неправильно, тоже важно. Хотя, может быть, и не настолько важно, но важно для людей. И наше поведение, и наши отношения, и наша одежда, и наша благотворительность, она не столько нужна Богу, сколько людям. И мы эту не должны сбрасывать со счетов никогда. Павел так и сказал, еще раз подчеркиваю, ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Это я просто говорю противовес тем, которые говорят, а что мне люди, лишь бы перед Господом. В некоторых случаях да. Когда запрещали апостолам проповедовать о Христе, то они сказали, а кого нам больше слушать? Господа или вас? Здесь однозначно, мы не пойдем на этот компромисс, на попятную. Во всяком случае, не должны идти, Библия об этом говорит. А в других вопросах Павел говорит, можно есть мясо, но если брат мой соблазняется, то что я буду делать? Не буду есть мясо вовек. Скажите, это перед кем? Перед людьми или перед Богом? А это уже и перед людьми. Поэтому вот с этой точки зрения, конечно, только бы нам не перепутать. Вот в этом смысле слова надо быть внимательными. Не перепутать. Отдавайте кесарево кесару, а Божье Богу. Чтоб нам не перепутать, да не отдавать Божье кесару, а кесарево Богу, потому что Бог того не хочет. Каждому свое надо отдавать. Но, тем не менее, все-таки я хотел бы, чтобы мы это держали во внимании. И так просто вот не отфутболивали. А что мне вы, а я на людей глядеть не буду. Может, иногда надо и поглядеть. Может, иногда надо в расчет и людей принять. Потому что мы все-таки хотим призвать людей к спасению, не ангелов. И не Бога обратить в веру. Это к людям относится. А если мы к людям относимся вот так вот, лишь бы как, не думая о последствиях, то, наверное, очень трудно это будет делать. И я дальше чуть-чуть прочитаю. 22 стих. «Мы послали с ними и брата нашего, которого ущердие много раз испытали во многом, и который ныне еще ущерднее по великой уверенности в вас». Мы, наверное, очень ценим ущердие. Что это значит ущердие? Если так вот просто, может быть, несколько поверхностно объяснить, что делаем от всего сердца. Можно вот лишь бы как. А можно выложиться чем получше, как только можно лучше сделать. Это называется ущердие. Ущербно делали от глубины души, со всякой ответственностью. Но вот Писание вот что говорит. Значит, люди будут в отношении к нам в каких-то вопросах ущербнее, если будут иметь в нас уверенность. Если люди не имеют уверенности, мы не можем добиться усердия большего. Потому что они не знают, во что то обернется. И это вот такая реальная житейская. И тоже не можем вот это проигнорировать. Если люди не знают, ну, допустим, дали мне деньги, сказали, ну, на дело Божие. И не уверены, что я их пущу на дело Божие, они не станут ущербнее. Потому что прямая связь. И вы помните, мы с одной стороны говорим так, что Иисус Христос любит всех. Бог любит всех. Это правда. Но вы помните другой текст Писания? И это связано с нашим сердцем, с нашим поведением, с нашими действиями. Вы помните один текст Писания, который говорит так. Но не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. Оказывается, любить одно, а уверить в себя – это совсем другое. Мы иногда знак равенства ставим. Любить и уверить в себя. Но это не знак равенства. Это две разные вещи. Иисус Христос за всех умер, правда? Ну, одинаково за всех. Значит, любит одинаково. За всех Он кровь пролил. За всех одинаково. Но брал на гору Преображения троих только. Где-то молиться брал троих, где-то еще брал троих, а после прямо сказал, что не уверял себя им, потому что знал, что в каждом из них. То мы иногда можем не уверять себя, потому что мы вообще и не знаем, что в каждом из нас. Иногда ошибаемся, иногда подозрительность делает свое дело. Но Христос, который знал все, Он говорит, не мог себя уверить им, потому что знал, что в каждом из них. Поэтому вот этот текст Писания говорит, очень важную истину подчеркивает, которая на наши взаимоотношения влияет, если мы не понимаем некоторых вещей. И вот одна из них, и которая ныне еще ущербнее. Что значит еще ущербнее? Вот до этого была одна мера ущербия. А когда он пришел, когда пообщался, когда увидел, как они себя ведут, то это ущербие не убавилось, а еще умножилось. Потому что еще больше уверился, что, говорит, с вами можно иметь дело. Вот несмотря на то, что вы там допустили лишь бы что. И это очень важно. Мы очень часто меряем людей, и, может быть, какие-то обстоятельства по чему-то совершившемуся. С одной стороны, это правильно, потому что наши дела очень часто показывают нам, кто мы есть. А с другой стороны, бывают ошибки. И мы полностью на все 100% по кому-то делу, слову сказанному, мы не можем оценить человека. Это только Бог это может сделать. И Господь это видит и знает все. И потому дает оценку своими глазами, смотря на то, что делается. И потому здесь, когда вот этот брат во Христе, с которым Павел трудился, который ходил туда, он ему принес вещи и сказал, ты вот, Павел, не представляешь, как они каялись, когда они услышали, что ты сказал. Вот нашло они какое-то заблуждение. Упали в какую-то ересь, по сути дела. Но говорят, когда ты сказал, да там как они каялись. Он говорит, так это еще ценнее, чем человек, который вообще не делает ошибок. Потому что ошибки делают все. И между нами есть какая разница? Что одни делают ошибки и тут же признают и каются. а другие сделали, и ты ни за что не докажешь ему, что он ошибся. То легче иметь дело с чем? И можно сказать, более эффективная работа будет, и больше радости будет с чем, кто сделал и кается, чем тот, который очень редко делает ошибки. Это тоже хорошая черта. Но если сделает, никогда не скажет, что это ошибка. Все равно будет доказывать, что правильный. И Павел здесь говорит, несмотря на то, что вы такие падки на грех там в Коринфе, но я в вас еще больше уверен, потому что вы умеете каяться, умеете признавать свои ошибки. Братья мои, я не знаю, насколько я сумел выразить глубоко эту ту мысль, которую мне хотелось сказать. Но я хотел бы, чтобы мы и поняли. Потому что Библия говорит, что нет на земле человека, который делал бы добро и что? И не грешил. И не грешил. Один часто это делает, а другой очень редко. Но в отношении спасения более счастлив будет тот человек, я не проповедую, что мы имеем право грешить, который умеет каяться, признавать ошибки. Ему легче, чем тому, который сделал эту ошибку и ни за что не признал, что это ошибка. В свое время, я уже не называю его фамилии, имени, вы сами можете назвать в своем разуме, это один из таких знаменитых американских проповедников, который очень долгое время проповедовал теорию процветания. Знаете, за ним шли масса людей. Он был не один раз и в России был, и так далее. И после, когда пришло время, он нашел мужество перед всей Америкой по телевидению каяться в том, что он заблуждался. Понимаете? Это очень вопрос важный. Когда человек умеет признать свою ошибку, заблуждает. Вы знаете, это не так-то просто. Сегодня любому из вас, и мне, наверное, в том числе, есть какую-то ошибку, и надо перед всей церковью выйти. Наверное, все-таки кто-то проще сделает, легче, кому-то будет труднее. Ну, это вот только своя церковь. А вы попробуйте перед всем миром покаяться, что проповедовал не то, что надо было проповедовать, не по Евангелию. То этот сумел это сделать. А у нас даже в своей семье, даже в своей церкви, ну же нет таких глобальных ошибок. И ни за что. И ни за что. И многие говорят, откроются глаза. На какую-то истину говорят, не, братья, вы как хотите, а я не могу. Я ж столько лет проповедовал вот так, ну как я теперь уже буду по-другому? Там мне язык не повернется. Ну да, вроде не так. Но как я это буду делать? А очень просто. Как сумел проповедовать не то, что знал, не то, что так сумел и сказать, что не то. А что тут? На гордость мешает. Мешает гордость, последствия страх. А что будет дальше? А то, что может повлиять на вечность, об этом мы очень часто не думаем. Поэтому я еще раз перечитываю вот этот текст, он очень важный для нас, потому что мы сегодня можем тоже на себя обратить внимание и, наверное, дать себе какую-то оценку, почему у вас, во мне, у кого-то нет уверенности. А если нет уверенности, то не будет и близких отношений, потому что что-то стоит преградой. И читай 23 стих. Что касается до Тита, это мой товарищ и сотрудник у вас. А что до братьев наших, это посланники церквей. Смотрите, что дальше написано. Слава Христова. Вот каждый из нас на своем месте, в меру занимаемого нами места в членах тела Господня, а мы члены тела Его, мы должны быть славой Христовой. И это вопрос немаловажный. Мы или пятно на теле Христа, или слава на теле Христа. И вот теперь каждый из нас, давайте оценим себя настолько, насколько можно. поставим во свет Слово Божие и скажем, мы сегодня являемся славой Христовой или нет? Это вопрос. Это то, на чем должно, потому что так написано. Смотрите, еще раз читаю. А что до братьев наших, это посланники церквей, слава Христова, свет Христов, другое место говорит Писание. И потому я позволю себе напомнить то, что в прошлый раз процитировал. Говорит, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? И если свет, который в тебе есть тьма, то какова ж тьма тогда? И это вопрос каждодневной нашей жизни. Это вопрос со всех сторон надо рассматривать, во всех сферах жизни. Вот я вот это сказал. Я в это время был славой Христовой или позор? Вот я так поступил. Это было к славе Христовой или позор? Вот я так оделся. Это было к славе Христовой или позор? Я вот так вот спел, вот так вот сыграл. Это было к славе Христовой или позор? Или Господь скажет, я тебе никогда эти слова не укладывал. Я тебя никогда такой музыки не учил. Поэтому сегодня хотим мы или не хотим. Уже от нас это не зависит. Что я имею в виду? От нашего мнения. Дьявол очень хорошо понимает святость Божию. И Бог понимает ее. И он со своей точки зрения рассматривает все. Поэтому хотим мы или не хотим, когда мы живем, и в зависимости от того, как мы живем, как мы ходим, как мы служим Господу, мы или прославляем имя Божие, или позорим Его. Когда люди говорят, да это что, разве христианин? Разве христиане так разговаривают? Разве христиане так себя ведут? И если в самом деле вот эти поступки наши, слова, дела, поведение достойны осуждения с точки зрения Слова Божия, это уже позор, это пятно. Это пятно. Вот почему Павел, который эти церкви насадил, он очень заботился, чтобы они были в рамках Слова Божия. Мы дальше будем читать. Итак, пред лицом церквей, 24 стих 8 главы, итак, пред лицом церквей, дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами. Я сегодня не буду повторяться, потому что я эту мысль подчеркивал в прошлый раз. То можно хвалиться, и с одной стороны, действительно, есть чем хвалиться, но когда среди этих людей, которым можно хвалиться, находятся люди, которые не на должном уровне, тогда просто пальцем показывают. Ну, ты там хвалился, ты там говорил, а это что? То с точки зрения нашей мы хорошо понимаем, что Церковь Христа будет без пятна и порока. То мы особенно и не соблазняемся на тех людях, которые вообще ничему не подчиняются. Но они ходят в церковь, но они, знаете, живут своей собственной жизнью, как будто их ничего не касается. Да еще буду говорить, какое твое дело? Как хочу, так и хожу. Я свободный человек. Но со стороны мира этого не скажешь так. Раз ты ходишь в церковь, то они там разбираются о пяти мудрых, пяти неразумных рассуждают. Они там разве думают о том, что, ну, кто-то там возьмется, кто-то оставится? Абсолютно нет. Они поглядели, и через одного всех видят такими же. Вот вы, говорите, все такие. Иногда-то просто, чтобы уязвить, говорят, что все такие. Но иногда так и думают. И уже здесь мы особой разницы не ставим, потому что наша цель, чтобы жить так, как Господь повелел, чтобы никогда, никому и ни в чем не ложить притыкание. И на что впоследствии за все это придется отвечать. Я продолжаю читать 9 главу. Павел говорит с первого стиха. «Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым, ибо я знаю усердие ваше», это второй стих, «и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих». Павел вообще видел ревность верующих Ахаи, верующих Коринфа. Он здесь, вы помните, я в прошлый раз очень долго говорил о македонских церквах, которых Павел приводил пример. У них были свои особенности, этих церквей. Особые скорби они переживали и так далее. И он поставил их на определенную высоту, чтобы показать коринфянам, ну, как некоторые люди живут. Но вот с этой точки зрения, там мне вроде бы и писать нечего. Потому что я знаю вашу ревность. И вы знаете что? Это действительно было достойно уважения, потому что это касалось самого больного вопроса нашего – пожертвований, денег и помощи святым. Мы сегодня согласны очень много что-то делать, куда-то бежать, где-то говорить что-то, но когда дело касается «дай денег», сразу на замок, сразу за карман. Он говорит, то у вас я этого не наблюдал. И он дальше говорит, я же говорю, но не советую вам, чтобы вам была тяжесть, а другим была свобода какая-то необыкновенная. Я хочу, чтобы равномерность была. Я хочу, чтобы была равномерность. И это очень важно. Вы знаете, что когда, допустим, люди живут очень скудно и делится последним куском хлеба, то практически претендовать на то, что люди будут жить в скудости, а я буду жить при полнейшем изобилии, но, наверное, так не получится. А уже последний кусок родили, чтобы не поумирать, то это уже надо делать, никуда не денешься. И Павел говорит, я говорит, не говорю вам, чтобы вы так себя вели, чтобы ну, в одни густо, в других пусто. Но вот я хочу, чтобы была равномерность. Я хочу, чтобы была равномерность. И говорит, я знаю усердие ваше, и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахайя приготовлена еще с прошедшего года. Почему Павел так говорил? Вот эта похвала, она не заключалась в том, что у Павла выросла гордость. Вот посмотрите, какую я церковь создал. О! Как я все это сделал? Он говорит, я просто рассказываю о их ревности, чтобы вы могли померить себя, и если у вас не достает ревности, подтянуться к ним. А вы знаете, что это очень сильно действует. Мы часто меряем себя сами собою. Смотрим, говорим, о, как я много работаю. И там, а когда сравним с другим, говорит, Господи, так по сравнению с ним я вообще ничего не делаю. Да я-то думал, что у меня так уже работа, я загружен вот посюда. Но когда посмотрел на него, оказывается, я далеко не делаю то, что он или она делает. Поэтому Павел говорит, я рассказываю вам, и пусть ревность их поощрит вас, чтобы вы не думали, что вы особенно много уже наделали. Потому что я, говорит, вижу, что по сравнению с ними есть разница. И если там, я вот рассказывал, что они среди скорбей призабилуют радостью, то уже вам я хвалюсь, что у вас это на более высоком уровне. Знаете, если где-то есть какое-то сравнение, но то за незачем же худшее предоставлять. Что-то вы столько делаете, ну, как пример, я не знаю, как это выразиться. Ну, они, допустим, по 100 долларов ложат за сбор, ну, а вы по 50. Вот вы молодцы. Говорят, Павел никогда так не будет сравнивать. А когда наоборот, то он говорит, пожалуйста, вот оно что получается в жизни. И говорит, я хочу, чтобы ваша ревность или их ревность, которая выше, поощрила к такой же ревности. У нас получается наоборот, к сожалению. Работали, трудились, бежали, ехали, а потом глянули на кого-то, а он и полный дед. За что? А мне что больше всех надо? То не тот подтягивается до уровня высшего, а кто на высшем уровне скатывается до низшего. Павел никогда так не советовал. Наоборот, Писание говорит, вы помните, к одной из церквей: вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, то скоро приду к тебе, сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Вспомни, откуда ты не спал. Это не означает, то ты там воровал, ты там не что-то делал. Это вообще в одно нарешение идет. Ну, вспомни, сколько ты делал для Господа неделю назад. Ну, я как пример говорю. И что ты делаешь теперь? И то, что ты теперь делаешь, и тогда, это большая радость. Поэтому подтягивайся до того уровня. Потому что ты уже в своей жизни видел, что это возможно. Это нормально было. Это не являлось чем-то необыкновенным. Потому что это ж ты делал. Но одно дело, когда мы показываем на нашего брата или на сестру, что вот она, то мы можем сказать: ну так это она, у нее способность. А это ж ты сам делал. И в то же самое время уже сегодня ты не делаешь то, что делал раньше. Поэтому что сделай? Покайся. Это от тебя зависит. Это только от тебя и больше ни от кого. Поэтому Павел на это обращает особое внимание. И ревность ваша поощрила многих. Братьев уже послал я для того, это третий стих читаю, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетной в всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены. И чтобы когда придут со мной македоняне и найдут вас не готовыми, не остались в стыде мы, не говорю вы, похвалившись такой уверенностью. С одной стороны, Павел уверен был, а с другой стороны, все-таки послал. И дело было не в самом Павле. Дело было в том, он хотел, чтобы они дали пример, чтобы македоняне подтягивались к этому. И если бы они пришли, и Павел говорил, что уже с прошлого года приготовлено. А вы помните, я в прошлый раз говорил, что Павел как? Говорит, откладывайте, чтобы когда я приду, вы не стали собирать, Павел пришел, а чтобы вас готово было. Вот я не хочу поборов делать. Я хочу, чтобы это было как пожертвование, как благословение, а не побор. Вот когда мы часто делаем, то у нас похоже на побор. Ты, брат, приедь, хорошую скажи проповедь, и мы тогда соберем. То есть, вроде типа того, чуть ли не заплатим. Но я не понимаю, что мы так думаем. Но у нас уже так выработалось. Павел этого не хотел. Вы откладываете, сколько сможете регулярно, и когда я приду, чтобы вы меня не выставили, вот, брат Павел, будем для него собирать. А чтобы взяли, дали то, что уже собрано. Что действительно, где я вижу, что действительно это не побор, а благословение. То есть, что Павел хотел этим сказать? Когда, допустим, сегодня сделать сбор, он, наверное, если бы объявили сбор, вы, наверное, и сегодня что-то собрали бы.